«Не сомневаюсь, и наемник неплохой», — согласился с ней алхимик, «только ни то ни другое меня не интересует». «А что такое мистические стрелы?» — взглянула Икара на полулежащего мужчину. «Интересная вещь», — откликнулся алхимик, «совместная работа мистика и кузнеца. Делаются из редких минералов определенного размера. То, что зовется колчаном, представляет собой ремень с закрепленными на нем иглами. Как только игла окажется в руках, лучник получит стрелу. Существует в нужном виде мистическая стрела чуть больше минуты, после чего возвращается иглой на ремне. Свойства минерала таковы, что он является неделимым и притягивает свои части. Притягивает, воображение отчетливо рисовало, как одна такая притянутая игла легко пронзает самого лучника насквозь. Алхимик вздохнул, не то задумчиво, не то устало. «Да, именно так, как ты сказала», — подтвердил чужие догадки алхимик, «особенность заключена в перчатках лучника. Мистики позволяют им быть отдельно от ремня, и стрелы ловят именно руками. Что говорит об уровне лучника, как такового? Эта кроха хороша, неопытна, но хороша». До закрытия лавки Икара просидела рядом с алхимиком. Пока тот изучал содержимое книги, Икара тренировалась на листке бумаги с буквами. Алхимик дал задание на дом, исписать три листа. Сказал, что мистики действительно могут выучить письменам высших, но без практики все это забудется. А если нет, то будет кривым до такой степени, что ни один высший не станет переводить каракули. Пришлось закусить язык от усердия и выводить слова. Разного размера буквы, кривые. Ничего схожего с витиеватыми изгибами почерка алхимика. Его буквы и слова казались идеальными. С уходом хрупкой фигуры стало откровенно скучно. Никто не сопит от усердия над страницей, не скрипит пером и не бормочет ругательства сквозь зубы. Последнее забавляло вдвойне, ведь Икара пользовалась не только ругательствами высших, но и вспоминала что-то свое, почерпнутое из далекого измерения неизвестных алхимику низших. Сухи, забавные существа. Алхимик отложил книгу в сторону, загнув страницу, легко поднялся на ноги и ушел в смежную залу. Надо заполнить заказ на некоторые материалы и отдать на выполнение. Несколько последних образцов запорол намеренно, изучая нюансы и наблюдая за изменениями свойств в процессе. Увлекательное занятие, когда никто не дергает каждую минуту и не стоит над душой. С бумагами провозился почти час. В кладовой выбрал три простых прозрачных камня разного оттенка и вернулся к столу и дивану. Блеск камня изменился, едва тот потек по пальцам, завиваясь спиралью. Алхимик сощурился, изучая изменения цвета и мутность. Сотворил шар, треугольник. При попытке сделать ромб материал разлетелся осколками. Намудрился свойствами. Взгляд синих глаз сместился на очередной камень. Придавил тот пальцем к столу и прислушался к ощущениям. Сосредоточиться не смог. В дверь кто-то стучал. Первые три минуты ждал, что незадачливому покупателю надоест и тот уйдет ни с чем. Ошибся. Стук и не думал прекращаться. Пришлось вернуть маску на лицо, капюшон на голову и выйти в зал. На пороге незнакомая фигура дикаря. Высокий мужчина, серая шерсть с вкраплениями черной краски. Уши чуть подергиваются от посторонних звуков. Хвост непроизвольно шевелится, выдавая беспокойство. Чем обязан? Нарушил молчание алхимик. Закрыт, по меньшей мере, до завтра. Мужчина покачал головой в знак протеста. Тонали сказала, что видела у тебя девочку. Взгляд с сомнением окинул фигуру алхимика, зацепился за маску. Эльфийка сегодня. Не продолжай. Алхимик развернулся, дверь закрывать не стал. И заходи. Дикарь на пороге помедлил, однако ступил в залу с приглушенным освещением. В нос ударил запах алхимических реагентов, немного резкий. Взгляд пробежал по полупустому залу, отмечая чуть иное расположение мебели, чем было изначально. Чутье дикаря не обмануть, природа постаралась на славу. Значит, не так давно здесь что-то случилось. Ты знаешь, где она? Марзан прошел по залу, остановился в метре от стола и дивана. Подходить ближе не стал, не желая нервировать хозяина лавки. Странного на вид, от которого опасностью на полсотню метров разит. Интуиция в таких вещах не подводила ни разу, к ней мужчина предпочитал прислушиваться. Тонали о том не заикнулась даже. Пожала плечами и описала странного алхимика. Вот таким странным. В капюшоне и маске, который предложил ей сомнительную алхимию на стрелы. Заходит на работу, откликнулся алхимик, сидя на краю стола. Не скажешь, понял правильно Марзан, зачем звал тогда? Знаю, что ищешь ее, размыто прозвучало в ответ, и что ваши дороги пересекутся из-за твоего упрямства в ближайшем времени. Хм, Марзан внимательно окинул фигуру взглядом, что еще мистик интересного сказал. Улыбка в полумраке комнаты вышла зловещей. Где-то у загривка дикаря зашевелились волосы. Алхимики крайне опасные существа, и этот непонятный в первую очередь. Никогда не угадаешь, где у них начинаются и заканчиваются угрозы. Просто в какой-то момент из твоего тела может пойти кровь, которую никто не сможет остановить. Только другой алхимик и только при условии, что его уровень не ниже. Здесь же что-то пугающее. И с мистиками этот водит крепкую дружбу. Жутко в его присутствии. Кто ты? Тишина в залах настораживала бывалого наемника. Не бывало та абсолютной. Нигде и никогда. Но здесь и сейчас Марзан ощущал себя в чужой пасти, чьи зубы вот-вот сомкнутся. О побеге речь не идет. Алхимик, с улыбкой на губах представился незнакомец, склонил голову, всего лишь алхимик. И что ты хочешь, алхимик? Есть интересная идея повременить с вашей встречей, легко откликнулся голос из-под капюшона. Только синие глаза словно горят в полумраке, месяц, чуть дольше. Причина, мой к ней интерес, с улыбкой ответил вопросом на вопрос алхимик, слишком размыто. Еще эти запахи алхимии сбивают и путают ход мысли. Надо убираться из этого странного места и от этого еще более странного алхимика. Видишь ли, скрестил алхимик руки на груди, я учу этого ребенка плохому, а ты все испортишь сразу, как вмешаешься. Плохому, удивился Марзан очередной странности этого вечера, думаешь, без этого ей хорошо живется? Именно что плохо, согласился тот без колебания, подумал и оскалился, ты увидел в ней одну интересную особенность и решил пойти на поводу у интуиции. К сожалению, это временно. Я даже не знаю, что именно увидел в ней, покачал головой Марзан. Долго думал, с того самого рейда и до сегодняшнего дня. Девочка не давала покоя загадками, ответы на которые Марзан искал и не мог найти. Не получалось. При всем при этом некоторые высшие упрямо прятали странного ребенка. Даже заведующий гильдии рабочих не желал раскрывать информацию. Имени не назвал. К собственному стыду, Марзан потерялся в одинаковых коридорах измерения и так и не смог вспомнить, в каком из них находится нужная ему дверь к демону. Там, где оставил полуживого ребенка парой недель ранее. Охотно верю, от сказанных слов Марзан фыркнул. Только упреков не хватает от наглеца, тем не менее моя просьба остается в силе. Не трогай девчонку, мне нужен месяц, полтора, и ты получишь гораздо больше, чем сейчас. Мне ничего от нее не надо, покачал головой Марзан, хмурясь, и еще не за этим. Хм, усмехнулся алхимик, ты получишь нечто интересное вне зависимости от своего желания. Твой интерес? Не задать очевидный вопрос Марзан уже не мог. Уже ответил. Ответил, Марзан задумался, прокручивая странный разговор в голове. Алхимик хочет сказать, что свой интерес у того как раз в этом. Научить чему-то плохому, чтобы Марзан получил неизвестное нечто от этой крохи. Но что может дать низшее существо высшему? Хрупкое, ранимое, бесполезное по сути. Хорошо, будешь уходить, откликнулся алхимик, дверь закрой. В прямолинейности алхимику не откажешь. Марзан чуть склонил голову в дань традиции, получил такой же кивок в ответ. После направился к дверям, и только за дверью смог вдохнуть полной грудью свежий воздух, словно вышел из невидимой глазу клетки. Марзан обернулся через плечо. Приглушенное освещение лавки напоминает приоткрытый глаз, что смотрит неотрывно и как бы между делом. Мерзкое чувство. Глава 27. От усталости ноги дрогнули. Икара опустилась на колени и уперлась руками в песок, золотистый, слепящий глаза, в котором тонешь от любого неосторожного движения. На это осталось выдохнуть и постараться расслабиться. Шестой уровень разлома сдался. Тяжело, сложно, и если бы не лев из артефакта, Икара не представляла закрытие разлома возможным. Даже думать не хочется, как разломы закрывают жрецы. Те ведь сражаются сами. Да, за редкой помощью наемников, но если сил хватает и нет вероятности умереть, могут ходить в разломы в одиночестве. Икара слышала и видела таких в гильдии охотников. Пересохшее горло болело от дыхания. Икара поморщилась. Подняла голову на подошедшего льва. Золотое свечение того не шло ни в какое сравнение с песком. Огромный, почти в два раза выше самой Икары. А ведь когда-то был крошечным котенком. Лев встряхнул гривой, беззвучно и легко. А затем припал на передние лапы и исчез. Икара убрала кулон жрицы в нагрудный карман. С каждым закрытым разломом кулон становится все больше. прятать неудобно. Икара по инерции обошла небольшой участок песочной земли, осматривая поверхность. Если повезет, можно найти минерал. Взгляд остановился. Кажется, мастер Рух в свое время говорил, что после четвертого уровня разлома с каждого впервые закрытого уровня гарантированно падает артефакт. В тот раз мастер Рух стал обладателем уникального клинка из белой стали с алым шнурком. Ни свойств, ни качества Икара так и не узнала, о цене имела скудное представление. Даже не знала, оставил тот себе или продал. Икара присела на корточки и коснулась рукой переливающейся на свету змеи. Не ожила. Зеленые глаза бусины, красный высунутый язык и серебристая чешуя, где отчетливо блестит каждая чешуйка. 20 вкраплений, где каждая чешуйка иного цвета. И зеленая, и синяя, и желтая. Ни один цвет не повторился дважды. Икара набралась храбрости и взяла странную вещь за хвост. Подняла над землей и покрутила. Выглядит змеей. На ощупь странная. Не то кожа, не то металл. Длиной под метр. Что это? В голову не пришло ни одной мысли. Кроме той, что эти яркие чешуйки напоминают Икаре камни в ушах алхимика. Кажется, успела соскучиться за ту неделю, что не видела. На выходе из разлома в лицо ударил свежий ветер. Икара вдохнула его и устало выдохнула. Руки и ноги все еще дрожат от усталости. Скоро пройдет. В сумке что-то протяжно заверещало, напугав неожиданностью. Икара заглянула внутрь, достала планшет и принялась на ходу изучать необычный эффект. Подобрала с земли заранее принесенные фрукты, убрала в сумку, а один отправила в зубы. Так, о чем пытается сказать рабочий планшет? Взгляд уткнулся в знакомую эмблему заказа. Срочного, буквально через полчаса надо быть на месте. Сколько денег? Икара на время забыла о планшете и перешла на бег, достигнув подъемного механизма за считанные минуты. Здесь уже перевела дух и попыталась отдышаться. Денег обещают заплатить в 3 раза больше обычного. Только заказчик вовсе не алхимик. Икара проверила все данные еще раз. Нет, не алхимик. Имя незнакомое. Зифейр. Зифейр – это точно имя. Графа с именем. Тут не ошибешься. Причем из наставлений Карандра Икара знала, что заказчикам запрещается указывать чужие имена. За это полагался штраф. Пока есть время и подъемник возвращает Икару в 10-е измерение, можно посмотреть карту. Знакомые тоннели, очень далекие от привычных Икаре. Их знала плохо, точнее, почти никак, а место знакомое. Именно там Икара получила свой первый опыт в работе на высших, не связанный с черновой работой. Кем-то вроде официанта проработала 4 часа, подменяя одного демона. Если учесть любовь и интерес Икары к демонам, то ничего удивительного в том, что демон запомнился. Имени в тот раз парень не назвал. Торопился убежать, торопился вернуться. Словно где-то кого-то убивают, и без него. Небольшой глупости в голове хватило, чтобы расслабиться. За полчаса не успеет к месту, даже если двигаться бегом. ХМ, заказчик оплачивает портал до места работы, с чего вдруг такая забота о работнике. Да и видел парень ее не дольше тех 10 минут, который объяснял работу и давал инструкции. Странный демон, и заказ на работу странный, но работа понравилась, намного интереснее любой черновой, после которой хочется лечь и отдыхать минимум до следующего дня, когда ноги и руки отваливаются на ходу. Только у алхимика иначе, с ним интересно. Наверное, именно мысль об алхимике подтолкнула на глупость. Приняла заказ и направилась бегом к гильдии охотников, отметиться о выполнении. Оттуда нырнула в ближайший портал. «Привет, Кроха!» С демоном столкнулась уже в дверях. Тот словно ждал ее. Алые кристаллы глаз радостно искрились в свете дня. На губах так любимая демонами коварная улыбка, от которой волосы встают дыбом. «Сегодня на тебе закрытие!» Фраза удивила. «До 6 утра смена, или раньше, если все разойдутся. Дверь достаточно закрыть». Я убежал. Икара даже рта раскрыть не успела. С тоской проводила демона взглядом. В заказе об этом парень не обмолвился. Зато ясна причина увеличенной втрое платы. Хитрый демон, этого не отнять. Планов ни на вечер, ни на ночь нет. Работа не пыльная, отдохнет от разлома здесь. Сухи вообще выносливые, да и живучие не в меру. И, в то же время, хрупкие и беззащитные. Странное сочетание несочетаемого. Знакомые запахи коснулись носа. Форму Икара нашла на вешалке. Чистая, стиранная и глаженная. Похоже, внешний вид работника должен соответствовать. Темная легкая ткань, капюшон на голову и воротник на лицо. В зале привычно шумно, почти все столики заняты. Кто-то в очередной раз дебоширит и ругается в дальнем углу. Взгляд наткнулся на темную фигуру в другом углу. Укрытый плащом незнакомец с десятком бутылей и бокалов у головы. Не то спит, не то дремлет. Его не трогает перебранка в другой части зала совсем. Икара проверила рабочий планшет. Есть ли какие заказы и вызовы? Ничего. Значит, можно собрать пустую посуду, чтобы ту никто не разбил случайно задетым локтем. О, Сера нам подарок приготовил. Пьяный незнакомец обхватил Икару за талию и весело рассмеялся на ухо. От испуга и неожиданности Икара чуть не выронила поднос с пустыми бокалами. Другой мужчина помог не уронить, поддержав поднос. «Рем, оставь кроху», — устыдил друга эльф. «Она и без того боится. Столько мужчин вокруг. Эй, мужчина!» С другого конца стола позвала говорившего девушка с меховыми ушами на голове. «Наливай уже, а ты оставь бедолагу, и не пугай, не бойся его, малыш», улыбнулась девушка Икаре, «он только с виду такой большой и грозный, на самом деле добряк еще тот, договорились?» «Хорошо», отозвалась Икара, улыбнувшись. Веселые высшие пугали не сильно, любопытство не давало покоя. Икара изучала всех и каждого в зале. Демонов нет, оно и понятно, демоны достаточно редки в 10-м измерении, живут в своих измерениях, которые прибрали к рукам 7 сильнейших домов. Зато все остальные высшие расы уместились в зале и неплохо ладят друг с другом. «Принеси еще закуски к этому», — удержала незнакомка за рукав и постучала пальцем по кружке, тарелку две. «Сейчас», — согласилась Икара без промедления, — «каждый напиток подавался в своей посуде. Именно по ней можно определить, какая закуска требуется. В любом случае, Икаре в отсутствии опыта и знаний этого хватило». Нашла в рабочем планшете информацию, сбегала в соседнюю залу и соорудила тарелку с закуской. Занесла данные в планшет и отнесла девушке. Та даже не заметила, оживленно споря с каким-то ящером за соседним столом на непонятную Икаре тему. «Принеси еще», — произнес негромко голос из-под плаща. Икара подождала, пока незнакомец уберет от ее рукава собственную руку. На секунду стали видны перчатки из тонкой кожи, что мгновенно скрылись в складках плаща. «Столько же», — закончил фразу мужчина. «Сейчас принесу», — отозвалась Икара. Грязную и пустую посуду забрала. Уже через 5 минут принесла заказанное. Говорить с ней мужчина не стал. Не то вновь уснул, не то отвлекся мыслями куда-то далеко. Лезть к нему Икара не стала. В остальном весь вечер и часть ночи проходили в одном ключе. Немного громко, немного со спорами и руганью, но без сильных скандалов. Разнимать никого Икара не стала бы. Попадет под горячую руку и голову снесут. Наблюдала со стороны, реагируя на голоса все реже. Протирала бокалы и кружки, изучала рабочий планшет. Наливала напитки тем, кто подходил сам. К концу ночи в зале остался только один. Тот самый мужчина под плащом. Дважды повторял заказ, и оба раза Икара думала, что незнакомец отрубится и уснет прямо здесь в зале. Что с ним тогда делать? Выкинуть в коридор? Высшего? Плохая идея. Но и оставить в зале после закрытия не может. Правило есть правило. Простите, стояла Икара рядом со столиком и незнакомцем, мы закрываемся. Вы слышите, вам нужно идти. Пыталась растормошить около 5 минут. Мужчина к тому времени откровенно дремал на столе, не стесняясь никого и ничего. Не прикасайся ко мне, произнес незнакомец негромко. Знаешь, где твое место? Отвечать Икара не стала. Рабочая форма скрывает принадлежность к низшей расе лишь частично. Хватает, чтобы этот факт не бросался в глаза. И только. Ругаться из-за личных оскорблений было бы глупо. Не с высшим точно. Мужчина выдохнул и осмотрел пустой зал. Икару, что неподвижно стояла в шаге и прижимала к себе поднос. Осталось убрать последний стол. Этот. Помоги встать. Противоречие в словах Икара проглотила. Послушно отложила поднос в сторону и помогла незнакомцу подняться. В лицо ударил пьяный запах, от которого закружилась голова. О крепости и количестве выпитого Икара имела откровенно скудное представление. Едва мужчина смог стоять сам, как Икара по инерции подняла голову с желанием убедиться, что там есть разум в пьяной голове. Изумрудные глаза мерцали сотнями граней. Пепельно-синий оттенок кожи и тень капюшона делали те невероятно яркими. По телу стайкой пробежала дрожь. Незнакомец, демон, выше на 1,5 головы, скрытый длинным плащом в пол. Черты лица немного грубые, незнакомые, только глаза горят и переливаются. Удивительной чистоты изумруды, что-то в тех знакомое. Словно вновь встретила того демона с лесной дороги своего детства. Во внешности ничего общего, странная реакция. Икара отвела глаза в сторону, едва их взгляды встретились. «Помогу дойти до дверей», — предложила Икара помощь. «Обойдусь». Настаивать не стала. проводила взглядом шатающуюся фигуру и выдохнула. Неужели работа окончена? Почти. Надо закрыть, прибраться и сверить все данные в рабочем планшете. Столы Икара протерла, стулья расставила и убрала на чистые столы. За мытьем полов не столько трудилась, сколько отдыхала. Торопиться некуда, рабочий день окончен. Но, согласно инструкции, чистота должна быть обеспечена с вечера, чтобы утром с открытием не возникало казусов. Нависнув над планшетом, Икара сводила данные, заказы, оплаты, только суммы разнятся. Денег почему-то больше, чем должно быть. Кого-то обсчитала, вроде, старалась не путаться. Да и спутать сложно с таким планшетом, даже столики не перепутать. Налей что-нибудь. Взгляд оторвался от планшета и поднялся над столом, на котором удобно полулежала Икара уже добрые полчаса, изучая и сверяя цифры. На высокий стул прямо перед ней легко сел демон. На стул рядом упал длинный белый плащ. Такие же белоснежные волосы украшали голову демона, топорщи с перьями, частично убранные в хвост на затылке. Абсолютно белоснежные, без намека на изъян. Лишь бронзовые рога в волосах. Глаз Икара не видела, те скрыты черными очками. «Простите», на всякий случай извинилась Икара, «закрыто». «Значит, сделаешь исключение», эхом прозвучало в ответ, что-то не очень крепкое и с кислинкой, без закуски. Икара покачала головой, поймала вопросительно поднятые на отказ брови незнакомца. «У меня уже ничего не работает», предприняла очередную попытку Икара, «не могу вам помочь». «В помощи не нуждаюсь», судя по реакции демона. «Недоволен, не в твоей». «Где Сера?» «Сера», по инерции повторила Икара. «Кажется, сегодня вечером Икара уже слышала это имя. Более того, имя звучало в странном контексте. По всему выходит, что Сера и есть тот парень, кто нанял Икару. Проблема заключалась в том, что заказчиком значился Зефейр, и эти два имени как-то не сходятся. Наверное, именно поэтому Икара решила уточнить. Сера, Сиралис, назвал очередное имя неизвестный парень, что здесь работает. Отошел по делам, негромко произнесла Икара, пытаясь переварить информацию. Если демона, что нанял ее, зовут Сиралис, то кто такой Зефейр из графа заказчик в планшете работника? Обманывает гильдию рабочих, что-то у Икары не вяжется. Как давно вернется, спросите. Пожала плечами Икара неуверенно, мы закрыты, и я ничем не смогу вам помочь сегодня. Приходите к открытию. Девочка, произнес демон с пугающей интонацией, тебя как зовут? С ответом Икара не торопилась. И вообще отвечать намерена не была. Какое кому дело до того, как ее зовут? Спасибо, хватило алхимика в свое время, подписавшего ее под обязательными работами без возражения. Инструкцию тебе оставили в пользование, поинтересовался демон, прочти ее еще раз, вдохнул и развалился на стуле настолько, насколько это позволяли условия, внизу. Догадываясь о том, что надо искать, Икара быстро нашла нужную строчку. Заведение работало до последнего посетителя и было не вправе отказать в обслуживании. Похоже, именно на это сослался незнакомый демон. Что вообще нужно демону здесь? Искал своего пьяного друга, что прятался под плащом. Не похоже. Пришлось наступить на горло предосторожности и выбрать напиток для посетителя на свой вкус, точнее, его отсутствие. Икара не знала, какое из имеющихся кислое, какое сладкое. Знала, что даже теплые сорта есть, но сама в них не разбиралась. Налила самое популярное за сегодняшний вечер. Прикасаться к напитку гость не спешил. Провел указательным пальцем по грани бокала. «Думаешь, оно кислое?» За темными линзами очков не понять, куда смотрит демон. Икара неуверенно пожала плечами. Обычно посетители называли, что хотели, и не ходили кругами. Чего нельзя сказать о незнакомом демоне. Не ругается, уже хорошо. Даже близко нет, заметил демон. Однако бокал взял и пригубил. Осушил наполовину и вернул на гладкую столешницу. Взгляд на себе Икара ощущала, но не видела. Это несколько нервировало. Деньги на столе позволили выдохнуть. По крайней мере заплатил, несмотря на неработающий планшет. Тем не менее, благодарю, произнес незнакомец, поднимаясь из-за стола. Легко подхватил плащ и накинул тот на плечи. Икара склонила голову, принимая благодарность и прощаясь одновременно. Капюшон скрыл принадлежность мужчины к демонам. Только рост и фигура могли выдать частично. Интересный демон. Деньги Икара убрала в сумку. Заведение закрыло. Надо зайти в гильдию торговцев и переслать владельцу. Так в воровстве не смогут обвинить. Записку Икара оставила на столе. Ей не надо ни одной лишней деньги. Все свое, свое, все чужое, чужое. И никак иначе. к гильдии подошла к открытию, уставшая и измотанная за прошедшие сутки. Сначала разлом, потом работа. Хочется лечь где-нибудь и проспать хоть полдня. Оставалось последнее дело, но с ним можно повременить. Именно поэтому Икара вернулась в комнаты к демону. В дверях столкнулась с высокой фигурой. В душ и спать хватило тому одного взгляда на едва волочащие ноги создания. «Меня не будет пару дней». Икара уже собиралась пожелать тому хорошего дня, как дверь захлопнулась. Неужели она выглядит настолько уставшей, что демон это увидел вот так просто? Однако слова совпадали с желанием. Именно поэтому Икара залезла в воду, смыла грязь и запах алкоголя из волос, после чего рухнула на свою кровать. «Ты разговариваешь во сне», — разомкнулись собственные губы. Из-за приоткрытых век видны алые краски небосвода. Коричневая земля, сине-зеленые редкие растения. Много земли, более светлые дороги, уходящие к горизонту. А там небо разукрашивают горы. Похоже, связь с демоном прошла за некоторое время до пробуждения. Икара не стала подавать голос. Собственное зрение вернулось мгновением позже. Икара потерла глаза. Интересно, почему демон не злился, не грозился очередным убийством своего незадачливого убийцы, не сетовал на собственные попытки найти ту, просто признал тот факт, что она разговаривает во сне. Может, не знал, что она в его голове, а сказал просто так. А если не солгал, то что интересного Икара могла сказать во сне, лишь бы эта информация не выдала? Любую другую глупость переживет. Глава 28. Значок работы у алхимика горел по своему обыкновению. Горел каждый день, приглашая прийти, но не всегда Икара могла. Первый день, когда не пришла, долго не находила себе места. Думала, что алхимик расстроится или обозлится, но тот даже не заметил. Рассмеялся и со свойственной себе легкостью сообщил, что готов дать ей работу каждый день, но она не должна чувствовать себя ему обязанной. И на ближайшие два дня запретил показываться на глаза вовсе в качестве домашнего задания. Но заказы на нее делал все эти два дня по своему обыкновению. Икара нервничала, но держала себя в руках и носа к алхимику не казала. Со временем привыкла. Алхимик, Икара легко вошла в лавку. Свет приглушен, нет никого, да, еще рано, но уже самое время открывать лавку. Икара скинула плащ, убрала под стол, разобрала несколько бумаг на столе, сложила привычный бардак с книгами на диване в стопку, подхватила ее и направилась в смежную комнату. Лучше убрать с глаз посетителей, а то вдруг кому приглянутся, объясняй потом, что не продаются. Опять ты. Книги посыпались ворохом из рук, Икара даже испугаться не успела. «Убью», — раздалось сонное бормотание со стороны дивана. Икара бросила взгляд направо. На диване, укрытый одеялом, явно спит алхимик. Его темно-лиловые волосы, разбросанные по подушке, не спутать с другими. Да и плащ на поручне, не ошибешься. Взгляд вернулся к столу напротив входа, где удобно расположился уже знакомый Икаре демон. Тот самый, о чью голову Икара совсем неосторожно разбила кувшин с водой. Черные рога в растрепанных перьях волос, фиалковые глаза блестят сотней граней, не меньше. Сбивает с толка полураздетый вид демона. Нет, сложен хорошо, даже очень хорошо. Но почему не покидает ощущение, что демон только что из кровати? И наличие единственного дивана в зале не оставляет сомнений о том, где именно спал демон буквально получасом ранее. «Проходи, раз пришла», — пробормотал алхимик со стороны дивана, и, не думая об этом, легко сказать. Икара с сомнением взглянула на демона, что беззастенчиво изучал ее. О чем думал, неизвестно, вряд ли о способе убийства. «Ничего не видела», — на всякий случай произнесла Икара, резко разворачиваясь обратно в главный зал. Быстро спустилась с двух ступеней и отошла к рабочему столу. Лучше дождаться клиентов здесь. Жаль, отказаться от принятой работы не получится. А так хотелось бы пойти пройтись, пока странный демон здесь. «За такое обращение с книгами я бы убил», — донесся задумчивый голос демона из соседней залы. «И кто убирать будет? Ты», — прозвучал резонный ответ алхимика. «Сам испугал, сам собирай. Не наглей, хаем, ты же все знаешь о моей наглости». Икара могла поклясться, что слышит издевку в голосе, здесь ее нет. Не прошло и 10 минут, как в зал вышел демон. Небрежно наброшенная на плечи шелковая рубашка светлого оттенка не скрывала, а лишь подчеркивала фигуру и телосложение. Демон прошел к двери и запер ту на замок, сменил вывеску на закрыто и потушил яркие огни витрины, погружая зал в обыденность. «Сегодня никаких покупателей», — незнакомец легко сел на диван, — «выходной». «Но я», — замялась Икара, не сталкиваясь с подобной проблемой, уже подписалась под работой и приняла задание гильдии. Фиалковые глаза блестели сотней граней, и Кара на мгновение забыла о том, что стоит волноваться в присутствии любого высшего, и демона в частности. Все-таки они удивительные, странные, необъяснимые порой, но невероятно привлекательные по своей сути. Понять их невозможно, ни маленькому Сулху точно. Генеральная уборка, легко нашелся незнакомец. Имеет ли демон право решать за алхимика о работе лавки, Икара не знала. Однако спорить предусмотрительно не стала. Немалые дети, сами разберутся. Тем более этих двоих явно что-то связывает. Икара знала, что демоны могут затащить в кровать любого, и это будет обоюдное желание. Но алхимик, его в качестве объекта интереса сложно представить. Что вас связывает с алхимиком? Демон наблюдал за ребенком, протирающим стеллажи и флаконы от пыли. Ревность, никогда не угадаешь эмоций демонов, и Кара поняла это по собственному общению с высшими. Любого из них понять проще, чем эту ветвь эволюции. Словно природа хотела создать самое необъяснимое, нелогичное и скрытное создание на свете. Живучее, сильное, с удивительной внешностью и не менее странными чертами характера. «Он дает мне работу», — отозвалась Икара, — «и учит плохому». Слышал эту версию, задумался незнакомец. Проблема в том, что алхимик. Демон задумался над окончанием фразы. Ненадолго, не дольше минуты. Корыстный по своей натуре, закончил ту не сразу. Очень корыстный и ничего не делает без выгоды для себя. «А вы?» — покачала головой Икара. Почему он с вами? Наверное, месяц назад Икара не смогла бы так просто заговорить с незнакомым себе демоном. Однако после всех действий алхимика в голове что-то переключилось. Страх неизвестности перед высшими притупился, и Икара научилась воспринимать их. В голове больше не пульсировала мысль о жутких монстрах, которым доставит удовольствие убить одного беглого сулха. Более того, демонам, судя по Дендре, откровенно нет дела даже до того, что этот беглый сулх, жрица, допустил ошибку, задумался демон, теперь расплачивается за глупость и наивность. Язвишь, в проеме смежной комнаты Кара узнала высокую фигуру алхимика. В этот раз эльф был без привычного плаща и маски, в остальном не изменился. Со свойственной себе легкостью сошел с двух ступеней и сел на край стола, и Кара поймала взгляд синих глаз. После уборки накормлю обедом, улыбка тронула губы, и даже отпущу пораньше. Каким был расточительным, таким и остался. Сколько должен? Поинтересовался демон. Нисколько. Удивлен. На полном серьезе прозвучало в ответ. Общались эти двое в странной манере. Икара слушала голоса в полуха, не отрываясь от дел. Удивляла легкость в разговоре, язвительность и спокойствие в равной степени. По всему выходило, что знакомы эти двое давно. Демон часто упрекал в чем-то алхимика, тот соглашался все чаще без споров. Затем разговор утек в непонятную Икаре тему, думать над которой девушка не стала. Сами разберутся. Уборка заняла чуть дольше 4 часов. Вымыто и убрано оказалось все, даже смежное помещение. На диване у стола Икара таскала знакомые черные дольки фруктов с темной синей мякотью. Поймала заинтересованный взгляд демона, уловив тот не сразу. Похоже, незнакомец не знал особенность низшей расы в части еды. «Не перестаешь удивлять», — произнес демон, едва алхимик объяснил эту часть природы сулха. «Только ты мог сбежать ото всего за тем, чтобы приручить зверька в 10-м измерении. Подкупили ее ушки», — рассмеялся обвинению алхимик. «Прости за зверька, Икара». «Ничего», — пожала плечами та, — «меня так Дендра зовет иногда, и Улари». Хаем, усмехнулся с улыбкой алхимик, откинулся на спинку дивана. «Домашнего задания на сегодня не будет. Вместо этого практическое здесь и сейчас». Интонация и слова Икаре не понравились. Каждая буква сулила огромные проблемы и подвох в частности. Угадать, что взбредет в голову алхимику, Икара не могла и не пыталась. Ждать пришлось молча. Только вздох обреченного вырвался из собственной груди непроизвольно, словно узник перед казнью. «Не хочешь спросить, как его зовут?» С улыбкой на губах поинтересовался алхимик. Синие глаза искрятся от смеха и эмоций. Издевается. Прямо здесь, сейчас и в присутствии незнакомого Икаре демона, равнодушного к происходящему, к слову сказать, набиралась храбрости Икара несколько минут, ощущая подвох в происходящем. Пожевала язык во рту. «Как вас зовут?» В ту же секунду алхимик сделал демону жест молчать, с интересом наблюдал за муками на детском лице. «Не так», — поправил алхимик, «еще раз, точно издевается. Как тебя зовут?» Язык с трудом сдвинулся в нужную сторону, Чувство неловкости напало резко и внезапно. Поднять взгляд к незнакомцу у Икары не хватило силы духа. Так и казалось, что демон сейчас вспылит и разобьет голову чем-то эффективнее вазы. Как некогда Икара, вейрус халури, если полное, легко прозвучало в ответ со стороны. Икара посмотрела на все такого же спокойного демона, вейрус, веха, с улыбкой заметил алхимик. Это будет последним, что произнесет ее язык, согласился вейрус. Странная атмосфера не столько пугала, сколько сбивала с толку. Икара посмотрела на обоих мужчин по очереди, но так и не пришла к выводу, кто шутит, а кто издевается. По всему выходило, что в какой-то степени и то и другое касается обоих. Интересно, кто кого испортил в свое время. Второй урок, продолжил алхимик беззаботно, привлекая внимание ребенка по левую от себя руку. Икара, чуть неловко представилась та, ее имя демон знал. Еще с момента их первой встречи алхимик звал по имени, но ошибку алхимик заметил верно. Как вы познакомились? Наступила на предосторожность Икара, поднимая глаза к высокой фигуре у края стола. Демон предпочел стул почти напротив сидящих на диване. К еде прикасался редко, выбрал мясо и салат. На фрукты Икары даже не посмотрел, не сказал. Демон кинул на алхимика взгляд. Тот пожал плечами. Хаем, ну слушай, началось все с того, что я решил послушать лекцию алхимического содержания скуки ради. Нашел подходящую и увидел этого мальчишку в качестве лектора. К слову сказать, лекция была содержательной и даже с практическим характером, что редко. Зачем вам, Икара, позвал алхимик между делом. Тебе, поняла Икара ошибку верно, я алхимист, и все, что касается алхимии, представляет для меня интерес, не обратил внимания вейрус на недоразумение, знаю много, но не все, и иногда забываю детали и нюансы. Тем более многие алхимики находят интересные свойства минералов, к которым у меня нет интереса. Алхимист, заинтересовалась Икара определением, посмотрела на демона, на алхимика и обратно. Кто это? Демон, владеющий алхимией, пояснил вейрус, отчего изумление на лице девушки выросло до огромных масштабов. А такие бывают? Икара встрепенулась. Разве не только эльфы могут быть алхимиками? Другие расы же не имеют предрасположенности к той. Икара обреченно назвал кроху по имени демон, отчего сумел смутить до кончиков ушей. Впервые обратился по имени, ты путаешь алхимиков и алхимистов. Демоны считаются сильнейшей расой именно потому, что у нас нет ограничений по навыкам, в отличие от всех прочих рас. И ты владеешь алхимией? На фразу демон утвердительно кивнул. Как он? Вейрус покачал головой. Не совсем. Общие принципы алхимии едины, в остальном есть существенная разница. Алхимисты сильны сразу во всех областях алхимии, поделился информацией алхимик с края дивана. В отличие от меня, вехе не составит труда сотворить мощнейший эликсир и тут же наделить любой предмет его свойствами. В моем случае эликсир имеет все шансы стать ядом, но даже так не смогу передать свойства предмету. Поэтому пользуюсь минералами. Удобно и эффективно. А вы, Икара запнулась, ощутив на ухе чужие пальцы. Поморщилась, хотя алхимик даже не сделал больно, он сильнее тебя, на голову, охотно подтвердил алхимик. Ухо отпустил. Для алхимика он очень хорош, покачал головой вейрус. Лекция была настолько увлекательной, что я был не прочь остаться и узнать больше. К моему удивлению, алхимик согласился без колебания, а потом оказалось, что со мной отнюдь не прочь развлечься прямо там на столе. Икара поймала себя на мысли, что щеки горят огнем. Пожалуй, на такие подробности Икара не рассчитывала, не ожидала вовсе. В первый день знакомства, на случайной лекции по алхимии спустя максимум часа три, так просто соблазнить демона. Лекции не вышло, чего нельзя сказать о развлечении, словно не заметил изменений вейрус, и поскольку мне понравилось, решил найти его после. Нашел через неделю, и у этого гада хватило наглости заявить мне в лицо, что демон ему нужен был для эксперимента. Любой демон, вопреки щекотливой ситуации и явного недовольства вейруса, алхимик едва не смеялся в голос, наблюдая и слушая того. Сощуренные синие глаза искрились смехом. Похоже, для кого-то воспоминания были той самой шуткой судьбы, о которой хотелось помнить. Ему было интересно, сгодится ли сперма демона в качестве реагента, закончил легкомысленно демон. Айкара готова была провалиться сквозь диван. Алхимик откровенно веселился в полуметре от нее, холодная и чужая ему была противна, хотелось получить самому и поэкспериментировать. Не представляешь, в каком настроении я пребывал после этой информации. Не представляла совсем. Единственное, чего хотела Икара, избежать своего присутствия в столь щекотливом разговоре, где никому, кроме нее, нет дела до сказанного. Но ведь это слишком личное для чужих ушей. Пришлось ловить алхимика для объяснений, задумчиво произнес Вейрус. Жаль, не хватило власти посадить парня на цепь, чтобы не тратить время попусту. С тех пор очень не люблю, когда алхимик бегает и прячется. Убить готов на месте. Тогда на диване хотел убить, пробормотала до сих пор смущенная Икара. Не убил бы, фыркнул Вейрус, но придушил. А, демоны Икара, с усмешкой понял мнущегося ребенка алхимик, в развлечениях им нет равных. В кровати, особенно, не проникнуться симпатией я не мог. Гад, сумасшедший гад. Икара закусила очередной ломтик с досады. Специально затеял весь этот разговор в присутствии демона, которого Икара и знать не знала. Просто чтобы дать понять, что любая тема в их присутствии является обыденностью и одному беглому слуху не снимут голову за любой такой, касался бы он алхимии или чужой кровати. Ладно, на сегодня все, оскалился в улыбке алхимик, наблюдая уже за пунцовым созданием, можешь идти, только заходи хоть иногда. Хорошо, гад, настоящий гад, знает это и издевается. Кто в здравом уме вернется к алхимику после его издевательств? Икара уже начала подозревать, что все происходящее с утра и до текущего момента – очередной урок алхимика именно для нее. Никогда прежде алхимик не валялся в кровати так долго. С какой стати сделал исключение сегодня? Самое удивительное, что демон напротив тоже думает, что все случайно. Икара в этом не сомневалась. Хватило рассказа Вейруса, чтобы понять очевидное. У алхимика все ходы на шаг, а то и 10 вперед. Не обмануть, не перехитрить. Икара со злости подняла свою сумку с пола, запустила в недра руку и ухватила найденный в разломе артефакт, вытащила и положила на стол перед алхимиком. «Это тебе», — удивленный вид эльфа вызвал незнакомое чувство злорадства, и не вздумай отказаться. А, закончить алхимик не смог, наверное, так и не подобрал нужные слова сразу. Придвинулся к незнакомому предмету, осмотрел странную змею по всей длине, не прикасался руками, хотя было видно, что хочет. Синие глаза уткнулись в ребенка, что грыз очередной ломтик фрукта с досады от самого странного во всех мирах обучения. Злая, нахохлившаяся. Алхимик ничего лучше не смог сделать, как неловко улыбнуться. «Скажи, что ты знаешь, что это?» «Нет, Икара, ничем тебе не обязана, я помню», — повторила Икара не раз произнесенную алхимиком фразу, «поэтому ты возьмешь это в качестве подарка». «Просто потому, что его сделала тебе я, откажется, возьму себе», — протянул демон со стороны. «Обойдешься», — с хитрой улыбкой взглянул на Вейруса алхимик, «он, мой». Первый раз в жизни Икара видела, чтобы алхимик медлил, словно в предвкушении чего-то. В конечном счете коснулся странной змеи рукой, провел тремя пальцами по всей длине от головы к хвосту, затем коснулся головы. У Икары глаза расширились от удивления. Змея ожила, подняла голову, высунула и проглотила красный язык, показалось или та моргнула, и переползла на руку алхимику, свернувшись в виде браслета у запястья. Алхимик с интересом осмотрел обновку, а теперь, пока, легко поднялась на ноги Икара, подхватила свою сумку и закинула на плечо. «Не пока, а до свидания», — поправил на ходу алхимик, «через пару дней дело к тебе будет, не пропадай». «Хорошо», — в дверном проеме Икара помедлила и обернулась к демону, чей взгляд до сих пор был прикован к алхимику на диване, пока, Вейрус, демон обернулся и легко оскалился. До встречи. Фиалковые глаза долго не шли из головы, слишком необычные те у демонов. «И кто она?» — уловила Икара голос демона, стоя на пороге лавки. Слушать и подслушивать ответ не стала, вышла на улицу. Колокольчик едва слышно пожелал удачи и затих одновременно с закрываемой дверью. Единственное, о чем успела пожалеть Икара, так это о том, что так и не узнала, что это за артефакт попался в разломе. Наверное, зайдет к алхимику на днях и узнает. На сегодня приключений хватит. Без того эмоции шалят от откровенного разговора двух высших. Сговорились, не иначе. И нет сомнений в том, кто из двух является инициатором. Глава 29. Не зная, чем себя занять на полдня, Икара пришла в гильдию рабочих. Поднялась по лестнице в нужную залу. Потопталась в нерешительности. Затем направилась к нужной фигуре. Возле шкафа мужчина просматривал какие-то папки, изучая содержимое и переписывая что-то на бумагу. Затем убирал и брал новую. «Привет, Карандр», — поздоровалась Икара, поймала секундный взгляд серых глаз из-за стеклышек очков. «Что делаешь?» «Доброе», — отозвался мужчина, — «собираю информацию для будущего рейда». «Хочешь сходить?» «Нет», — покачала головой Икара. «Карандр, тебе помощь нужна?» «Хм, похоже», — все-таки удивила. Мужчина оставил папку и осмотрел ребенка перед собой с ног до головы, так что Икара ощутила себя не в своей тарелке. Решила обезопаситься от ненужных вопросов. Наняли на день, но уже отпустили и расплатились. Икара чуть пожала плечами. «А так я могу быть чем-то тебе полезной, узнаю что-то новое, не прогоняй». «И не думал», — задумчиво произнес Карандр, подумал и кивнул. «Если в сумке есть ценности, отнеси в ту комнату». «Ничего нет», — Икара легко повесила заплечную сумку на спинку стула. Оставшиеся полдня Икара помогала мужчине готовить бумаги и искать информацию по будущему рейду. Тот планировался через месяц, подготовка шла полным ходом. Запрос на организацию прислал третий дом. Номер измерения был обозначен ясно и четко. Намерений дома демонов Карандр не знал, те всегда действовали сами по себе. Задача гильдии рабочих заключалась в подготовке и обеспечении рейда. Все расходы оплачивал дом. В случае успешного возвращения измерения, гильдия получала огромную плату в качестве поощрения и компенсации. Поэтому Карандр и занимался рейдом, оставив все прочие дела в сторону. К слову сказать, добрая половина работников гильдии занималась тем же самым. Икара с удовольствием слушала новую информацию, начиная понимать механизм проведения рейдов изнутри. Не со стороны работника, направленного обслуживать группу наемников, а всю процедуру организации. Интересным показался тот факт, что каждым рейдом руководил один из генералов своего дома. Демон, прекрасный воин и еще лучший стратег, который знал все классы, роли, всех монстров. Именно этот, уникальный на взгляд Икары, демон руководил процессом и ставил каждой группе определенные задачи. Столько знания и опыта. Звучало невероятно. Несколько дней Икара потратила на разломы и более добротные вещи, чем были у нее. Только плащ предпочитала невзрачный и более простой. Порвется, протрется, зашит. В разломах попалось несколько минералов, которые Икара спрятала в тумбе в тканевый мешок. Можно отнести алхимику на хранение, но необходимости нет. Дендра не прикасался ни к каким вещам Икары. Демону не было по большему счета никакого дела до ребенка в собственных комнатах. Икара прибиралась и готовила по своему обыкновению, иногда ужинала в обществе Дендры. Несколько раз демон слушал о чужих делах, не перебивая, о себе не рассказывал ничего. От вибраций рабочего планшета за спиной Икара вздрогнула от неожиданности. Что-то срочное. Закусила сочную палочку неизвестного происхождения в зубах и полезла в сумку. Странную на вид еду нашла случайно в одном из торговых кварталов, где искала себе обувь. Палочки зеленого цвета, недорогие, сантиметров 10-20 в длину. Похоже, ими кормили каких-то зверьков. Отказаться Икара не смогла. Палочки оказались очень сочными на вкус растениями. Как деликатес в текущих условиях. Не фрукты, но питательно. Опять работа официантом, и опять это странное имя заказчика. Зифейр. Кто такой этот Зифейр, если парня, нанимающего ее, зовут Сера? Сиралис. Деньги лишними не бывают. Икара приняла заказ и убрала планшет обратно в сумку. Хоть бы раз заказ на эту работу не был таким срочным, что надо все бросать и бежать, сломя голову, в нужную сторону. В коридоре чьи-то сильные руки поймали Икару, удержав от дальнейшего движения к заказчику. Запыхалась настолько, что сил испугаться и возмутиться не нашлось. Хватило только поднять голову, чтобы встретиться с двумя алыми рубинами глаз. Демон жизнерадостно улыбнулся и подмигнул. «Я побежал». Так и не отдышавшись, Икара проводила высокую фигуру взглядом. Куда и почему этот парень так сильно торопится каждый раз? Не хватило времени дождаться ее внутри заведения, до нужных дверей еще целый коридор идти до развилки. Там свернуть и упрется в нужные двери. Но кто обслуживает клиентов сейчас? Пришлось оставить размышления о демоне до лучших времен и продолжить путь к заведению. В конце концов, работа обязывала. Форма, проверка запасов и главный зал. «О, наша кроха пришла», — улыбнулся уже знакомый мужчина у главной стойки. «Нальешь первому, не лезь без очереди», — рассмеялась девушка рядом с тем, указывая на нужный себе напиток. «Мне этого две кружки». «За мой счет», — подмигнул Икаре мужчина, соглашаясь угостить эльфийку. «Хорошо», — улыбнулась непроизвольно Икара на откровенную попытку флирта двух фигур. Удивительно, но Икару действительно помнила большинство посетителей. Икара также уже знала некоторых из них, даже по именам. Работа официантом обязывала вежливому общению, но в опасной близости от такого количества высших было уже не страшно. Даже жрецов видела, стараясь не паниковать в их близости. В остальном вечер проходил в обычном для себя ключе. Заказы, посуда, пьяный дебош в углу со сломанными стульями. Сказали, возместят с уходом. Очередная проблема возникла со знакомой фигурой в дальнем углу в обществе десятка бутылок и кружек. Теперь Икара знала, что под видавшим виды плащом скрывается демон. Причин не знала, но напивался бедолага сильно. Один раз уснул на четверть часа. Проснулся и продолжил пить. Закусок почти не заказывал, ему хватало одной тарелки на весь вечер. «Мы закрываемся», — произнесла Икара, стоя возле чужого столика. И, не взглянул на нее незнакомец. С ответом Икара не нашлась. По инструкции работник был обязан дождаться ухода последнего клиента. Но уже полчаса, как все разошлись, а этот сидит. И что с ним делать Икаре? Не тащить же волоком к двери и выкидывать в коридор? Демон все-таки. Даже пьяный убьет одной рукой. Пей. К краю стола демон придвинул полупустую кружку. Два или три глотка. Но даже их Икара не хотела делать ни под каким предлогом. Никогда не пила напитки высших, только воду. Тем более не собиралась делать исключение по прихоти пьяного демона. Как знать, как отреагирует организм Сулха на этот напиток. Алкоголь им несет за метр. Что-то очень крепкое, но на запах приятное. Не буду, сразу отказалась Икара. Из-под капюшона в ее сторону взглянули изумрудные глаза, с явным недовольством. Не в том положении, чтобы отказывать, язык у демона чуть заплетался, но речь оставалась внятной. «Твой звереныш отказывается пить со мной». Судя по направлению взгляда и странной фразе, адресовалась она кому-то за спиной у Икары, чьим зверьком ее назвали в этот раз. Икара обернулась к входным дверям. Знакомая фигура в белоснежном плаще принадлежала демону. Еще более светлые перья волос в привычном хвосте на затылке, черные очки на глазах. Опять пришел к закрытию. «Зачем на этот раз? Она выпьет все, что скажешь». Прозвучал равнодушный приговор со стороны незнакомца. «Делай, что говорят. Пить? Это?» Икара покачала головой и отступила на шаг. «Пить что-либо неизвестного происхождения не станет. Организм Сулхов любое непонятное вещество может не переварить или принять за яд. Куда Икаре потом? Даже доползти к алхимику не успеет, чтобы тот откачал. Мне нельзя», — пробормотала Икара. «Не ем вашу еду. Тебе не предлагают есть», — не стал спорить демон, скидывая белоснежный плащ на стойку главного стола. «Выпей, что сказано, пить желания никакого». Прозрачная зеленая жидкость в бокале выглядит тем самым ядом, о котором думала Икара аккурат с момента предложения выпить это. Да, в инструкции к работнику был пункт про желание клиента, которое является законом, но пить по чужой прихоти. А если каждый захочет опоить Икару? Нет уж. Икара помотала головой и попятилась еще дальше. Внезапно отступать стало некуда. За шкирку взяли сильной рукой и буквально подтащили к столу, где до сих пор сидела темная фигура в плаще. Икара зажмурилась, едва ее опрокинули на стол. Каким-то чудом расставленные кружки и бутылки удержались на столешнице и не упали, лишь пошатнулись. Икара поморщилась от неудобного положения и легкой боли. Приоткрыла глаза одновременно с тем, как высокий демон с белоснежными волосами поднял кружку со стола. Дальше все произошло слишком быстро. Силы демона хватило с лихвой, чтобы открыть сжатые зубы девчонки, едва не сломав челюсть. От боли Икара непроизвольно пискнула, и почти тут же по горлу потек жидкий огонь, от которого на глаза навернулись слезы, слишком крепкая. Закашлялась и дернулась. Демон отпустил. Повезло, выпивки оставалось на дне. «Она приносит извинения», — вместо Икары произнес демон. «Могу быть чем полезен?» «Нет». Демон в темном плаще встал из-за стола, пошатнулся, но остался в вертикальном положении. Такой же шаткой походкой дошел до двери и вывалился в коридор. На него внимания Икары не хватило. Глаза слезились от незнакомого напитка, голова кружилась. Что за гадость пил демон? Икара боялась думать. Собственный организм не хотел воспринимать неизвестный алкоголь. По крайней мере, Икара осталась жива. Ощущения не из приятных, но лучше смерти. «Налей чего-нибудь легкого», — озвучил оставшийся в зале демон, располагаясь у главного стола на высоком стуле. Икара потянулась к свалившемуся с головы плаща, натянула тот дрожащей рукой. Спорить не стала. О крепости напитков имела представление смутное, но минимум три запомнила. Их предпочитали редкие девушки заведения. В массовых гулянках те пили любой напиток без разбора. Кружку с янтарным напитком придвинула к фигуре. Шалящие нервы все еще давали о себе знать, как и боль в недавно сдавленной шее. Даже подбородок болит от силы демона. С этим угадала. Спустя минуту полупустая кружка оказалась на столе, вместе с деньгами. Опять идти в гильдию рабочих и просить перевести, Икара молча убрала все. Сходит. В последний раз. Дождалась, пока демон покинет заведение, после чего закрыла то. С гудящей головой прибралась, помыла пол и протерла столы со стульями. Свела данные в планшете и покинула заведение. Ноги держали плохо. Наверное, это и стало причиной, по которой к ней пристали незнакомые фигуры в одном из коридоров. Бежать в таком состоянии — идея глупая. Вжалась комком в стену, чтобы избежать сильных неприятностей на собственную голову и любую другую часть тела. Деньги отобрали, содержимое сумки вытряхнули на землю. Вкусные зеленые палочки рассыпались под чужими ногами и были, в большинстве своем, потоптаны ботинками. Планшет рабочего разбили. Икара слышала хруст металлических пластин и стекла. Старалась не подавать признаки жизни, чтобы больше не трогали. Убить могут, но смысла в этом мало. Прав алхимик. От таких, как она, больше пользы живыми. Всегда можно ограбить и отнять честно заработанное. От мертвых прока нет. Ушли быстро. Икара потерла рассаженную щеку и принялась собирать немногочисленные вещи в порванную сумку. Зашить можно. Еще бы голова не гудела от того напитка так сильно. С другой стороны, наверняка притупились ощущения. Иначе было бы больнее и обиднее. А так просто свершившийся факт и ноющее тело. Не выспался, оскалились белоснежные клыки в ехидной улыбке. Знакомое серебро в светлых салатовых волосах блестит в свете дня не хуже алмазных глаз демона. Кристаллы переливаются сотней граней, завораживая. «Просыпайся, давай!» Сощурились алмазные глаза противника. Уже знакомый демон напал вновь, легко рассекая воздух обоюдоострым шестом. Два клинка, объединенные в один. Скорость и ловкость владения вызывает непроизвольный восторг. «Иди ближе, и скажи еще раз!» Разомкнулись собственные губы. Посох в собственных руках мерцал незнакомыми рунами. Те переливались и загорались редкими огнями. Зачарованное оружие или артефакт? Уйди. От резкого голоса Икара могла бы вздрогнуть, будь в своем теле и своей голове. Отвлеклась от мыслей, понимая, что слышит скрежет собственных зубов. Не собственных, чужих. Удивление на лице противника показалось Икаре забавным. Красивый демон. Скрежет повторился. Не тебе, бросил в раздражение обладатель чужого тела, в котором пребывала Икара в настоящий момент. Похоже, чем-то выдала себя. Икара была бы рада переживать, но собственных проблем и без демона хватало, чтобы воспринимать угрозы и чужой гнев. «Уйди из моей головы». Чужие мысли Икара слышала хорошо, наверное, так же отчетливо, как демон слышал ее. И в настоящий момент до эмоций демона Икаре дела не было. Пусть идет к монстрам в разлом, и пусть его там сожрут с его рычанием. «Очень ты мне нужен». Похоже, мысль Икары показалась демону чем-то необычным. Рычать перестал, даже взглянул на подошедшего демона с серебряными рогами. Тот казался чуть обеспокоенным, глядя на него с явным вопросом во взгляде раскосых глаз. Одни продали за отказ, другой хочет убить ни за что. Негодование Икары выплеснулось наружу. Хоть бы кто спросил, чего хочу я. Идите к монстрам в разлом. Демон дал знак другу не лезть, явно прислушиваясь к чему-то или кому-то. У Икары сдали нервы от вчерашнего, сил держать все в себе не осталось. Ни с вымышленным собеседником, которого, быть может, и не существует вовсе. Ты пьяна, а то тебе есть дело. Иди, вон, и дерись с ним. Как предлагаешь сделать это, если бормотание отвлекает? Издеваешься? Усомнилась Икара в правдивости. Да ты можешь обедать, пытать бедолагу и вести совет с высшими одновременно. Сразу с ответом демон не нашелся. Икара заткнулась с мыслями. Она что, смутила его? Могу, все же прозвучало согласие, но это другое. Смутило, но это не было похвалой. Икара какое-то время смотрела в стену, лежа на боку. Закрыла глаза и уткнулась в подушку. Голова до сих пор не прошла от вчерашнего. Какие-то три глотка, а тело знобит. Дендра. Демона Икара нашла в кабинете. Мужчина сидел за массивным столом и разбирался с бумагами. На растрепанного Сулха в дверях взглянул не сразу. «Меня вчера чем-то напоили», — признала Икара очевидное, — «знобит до сих пор. Может, у тебя есть что-нибудь? Я заплачу». Мысль о потерянной вчера оплате за работу пришла не вовремя. Осталось немного денег за закрытый разлом. Зависит от того, во сколько обойдется любое лекарство. Дендра секунду думал над сказанным, Затем поманил ушастое создание к себе, осмотрел с ног до головы, а затем усадил к себе на колено, чего Икара никак не ожидала. Испугаться не успела, чужая рука коснулась лба, чем напоили. От голоса шевельнулась кисточка на ушке, и Икара неловко потерла то, щекотно. Алкоголь какой-то, что-то крепкое. Демон пил в кружке, всего лишь похмелье, отпустил ребенка Дендра. «В том шкафу есть таблетки, найди розовую». Икара послушно залезла в указанный шкаф. Лекарства, эликсиры, таблетки во флаконах, розовых несколько. Пришлось показать демону, пока не услышал одобрение. «Они на травах все, не отравишься», — обнадежил демон, возвращаясь к делам. «Едят все расы без последствий». «Спасибо, овальный кругляш оказался в ладошке. Что я должна?» «Не влипай в неприятности, не отвлекаясь от бумаг», — произнес Дендра. «Постараюсь». Подействовало лекарство удивительно быстро. Тело перестало знобить, руки больше не дрожали и ноги не подкашивались. А это 3 глотка. Похоже, крепость напитков высших совсем не подходит для сухов, у которых похмелье начинается буквально от запаха. Сломанный планшет на коленях Икара крутила несколько минут. Одного взгляда достаточно понять, что тот безнадежно сломан. Даже выплатить стоимость гильдии не успела, как уже разбила. Выбора нет. С этой простой истиной Икара переоделась, накинула плащ на плечи и вышла в полупустой коридор, на ходу убирая разбитый планшет в сумку. Проблема сама не решится, надо идти в гильдию рабочих. К кузнецу мельком взглянул на проблему Карандр, дешевле починить, чем брать новый. Понятно, задумалась Икара. Кузнецов видела, но никогда не подходила ни к кому. Спасибо, Карандр. Мужчина достал из верхнего ящика стола блокнот, некоторое время листал. Затем вырвал листок и написал что-то. Протянул лист Икаре под вопросительный взгляд больших серых глаз. «Знакомый кузнец, занимается заказами гильдии время от времени», вкратце объяснил записку Карандр, убирая блокнот обратно в ящик. «Отдашь ему?» «Спасибо». Это большее, на что могла рассчитывать Икара. Глава 30. Нужный кузнец располагался в квартале мастеровых. Обширные туннели измерения сменились огромной долиной со множеством невысоких построек. Открытый огонь, громкие звуки ковки, всего хватало. Пахло углем и металлом, реже деревом. В нескольких домах за витринами Икара видел оружие, в других броню. И то и другое на любой вкус. Даже знакомые ботинки с колесами нашла. И дешевле, чем в торговом квартале. Но все равно цена огромна. Взгляд обежал невысокое сооружение с пристройками. Горящий в котле сизый огонь настораживал, и Икара близко не подходила.